Мой хирург Гюйон сказал мне, что, впрочем, это еще очень сомнительно, что это может быть какая-нибудь иная сыпь, кажется, лопуха по-русски. Случилось, что только он один не ошибся. На этот раз я отделалась страхом. Меня перенесли вместе с кроватью в более теплую и удобную комнату. Так как альков моей спальни был подвержен сквознякам, его отделяла от большой приемной лишь тонкая дощатая перегородка, зато и все зимы, когда я там спала, у меня постоянно были флюсы. Я должна сознаться, что Чеглакова, хоть и была в последней поре беременности, всячески заботилась обо мне во время этой болезни. Она почти не покидала моей комнаты, она избегала неприятных разговоров и вообще казалась очень смягчившейся, и даже иногда, но редко, снисходила до маленьких одолжений. Я была изумлена, но долго не знала причины, о которой подробно скажу ниже. Поправившись от этой болезни к концу Масленицы, я хотела говеть на первой неделе Великого Поста. Мы, то есть великий князь и я, уже начали готовиться к этому в течение нескольких дней, как пришла Чеглакова объявить добродушным видом, что императрица приказала отложить это намерение на последнюю неделю. Я сказала ей, что мне по обряду нашей церкви это будет невозможно, так как мои месячные этому помешают. Чеглакова мне сказала, что она уже сделала это возражение ее величеству, но она желала, чтобы мы говели с нею. Я сообразовалась с волей императрицы, и мы прекратили говение. По особому повелению императрицы Чеглаков должен был ночевать в передней великого князя. Он являлся туда, когда великий князь ложился спать, и вставал, когда докладывали, что великий князь проснулся. До сих пор я не понимаю смысла этого распоряжения. Разве для того, чтобы охранять главную дверь пустого помещения, в котором, однако, имелась еще другая, неохраняемая входная дверь? Чеглакова очень любила Кошелева, одну из моих фрейлин. Это была рослая девушка, глупая, очень неуклюжая во всех своих действиях, но очень белая, единственное достоинство, какое за нее признавали. Эта девица постоянно бывала у нее, и Чеглакова, сама не будучи особенно умна, между тем часто забавлялась глупостью и неловкостью Кошелевой. А так как муж ее, ввиду распоряжения, о котором я только что говорила, редко и даже тайком ночевал дома, то Чеглакова клала спать эту девицу или с собой, или на небольшой кровати рядом со своей. Она была помещена довольно тесно, как и все вообще в то время при дворе. Чеглаков спускался в шлафроке и не имел особого покоя, кроме комнаты жены. Он вечно заставал ее или лежащей с Кошелевой, или подле нее. Случай делает человека вором, и мало-помалу эта дура пришлась ему по вкусу. Ничего в этом не было удивительного, так как у него ума было не больше, чем у нее. Жена, безумно его любившая, ничего тут и не подозревала. Моя болезнь благоприятствовала этой влюбленной парочке. Чеглаков сумел убедить свою жену, что ее долгом было ходить за мной во время моей болезни, и чтобы она не оставила меня за дурного настроения, и дабы помешать ей возвращаться домой не в духе, он сумел ее сделать более покладистой в отношении ко мне. Во время этого поста княжна Анна Гагарина, товарка Кошелевой, стала подозревать эту склонность Чеглакова. Чтобы лучше скрыть эту склонность, Чеглаков так устраивал, чтобы жена звала к себе в комнату и княжну Гагарину. Но она была очень умна, живо разобрала, что тут происходило. Она об этом молчала, но не передо мной, однако. Я остерегалась выдать эту тайну, благодаря которой, в конце концов, я по закону противодействия чувствовал себя не так плохо, как прежде. Чеглаков начал понемногу быть обходительнее то с тем, то с другим, или, по крайней мере, его внимание было отвлечено в другую сторону, что делало его менее зловредным, чем обыкновенно. К концу пятой недели Великого Поста я поручила Чеглаковой просить Ее Величества разрешить мне говеть на шестой неделе, так как мне нельзя будет сделать это на седьмой. Императрица велела мне передать, что сама находится в том же положении и тоже будет говеть на шестой неделе. Великий князь отложил свое говение на седьмой. Тем временем Чеглакова разрешилась от бремени. Я была у исповеди в пятницу и легла, но ночью появились месячные. Как только я узнала, что императрица проснулась, я послала одной из своих девушек, сестра которой была при ее величестве, передать ей, что случилось со мной. Я боялась, при том, что меня выбронят за ошибку в расчете, но императрица велела мне сказаться больной и провести этот день дома. Так я встала с постели и жаловалась на колотье в боку.